Глава вторая. Кока-кола. Лос-Анджелес, на север от Хауптбанхофа. Хауптбанхоф. С немецкого «главный вокзал». Солнце слепит глаза прямо как дома. Ух, 40-градусная жара, не меньше. Мы бредем по улице. По обеим сторонам дороги устремились в небо стволы заботливо высаженных пальм. В другой момент я бы восхитился и, как образцовый турист, вдоволь пощелкал фотоаппаратом. Но сейчас почему-то не хочется. Город напоминает Москву. Обугленные остовы автомобилей хаотично разбросаны тут и там. Вот только сожгли их не 8-10 лет назад, а совсем недавно. Витрины магазинов защищают железные ставни. Все они, как один, закрыты. Поперек дороги между пальмами трепещет транспарант. Белокурый калифорниец в черной форме пожимает руку японскому солдату. Лозунг гласит: «С идеями фюрера к восходящему солнцу». Красные буквы выгорели и полиняли. Ужасно хочется пить. Но воды здесь нет нигде. Я замечаю впереди белый небоскреб, смахивающий на башенку на свадебном торте. Потрясающе! Вот не думал, что когда-нибудь увижу его лично. Фильм «Кинг-Конг», еще черно-белый, 1933 года, его снимали Мэриан Купер и Эрнст Шоцек. Гигантская горилла забралась на эту башню и успешно воевала там с самолетами. Жрец перепутал. В первом «Кинг-Конге» дело происходит в Нью-Йорке. Фильм можно скачать только из Сёгуна. Его запретили еще с полвека тому назад, поскольку оба режиссера оказались семитами. «Я несколько устал от наших перемещений», — хриплым голосом объявляю я Ольге. Она пожимает плечами. Даже в обгоревшем кимоно, обутая в закопченное гетто, она способна притянуть к себе взгляды доброй половины жителей Лос-Анджелеса. Правда, смотрят без особой радости. Сразу видно, не любят гостей. Подросток в ковбойской шляпе навел на нас указательный палец, символизирующий пистолет. Милейший ребенок. В такой момент сразу понимаешь, желательно купить оружие. В чужом городе всего можно ожидать. Иен в карманах хватает, а вот оба Вальтера забрал покойный Ано де Сан. Я останавливаюсь посреди дороги. Мое терпение лопнуло. «Вы мне все расскажете», — информирую я ее с предельной ясностью. «Сегодня же. Иначе я с вами больше никуда не пойду. Оставайтесь тут, получите шанс вечно восторгаться видами пальм. А я, с вашего позволения, разузнаю, где в Лос-Анджелесе посольство Москвы, доеду туда и сдамся в Вельтгестапо».